Кристина, как яркий ядовитый цветок. Любая одежда смотрелась на ней вызывающе. Даже довольно скромное вечернее платье из синего атласа, элегантное, с приоткрытыми плечами, казалось, нарочно подчеркивало каждый изгиб ее идеального тела. Габриэль вспомнил, как она прятала маленький кинжал за резинку чулок прямо там, у машины, перед тем, как они поехали навстречу. Заметил только он. Все остальные вампиры были безоружными. Таково условие ликанов. Но для Крис не существовало условий и запретов. Заметив, что он жадно наблюдает за ней, Крис подмигнула парню и одернула подол платья. Договор с ликанами подписали после полуночи. Пришли-таки к соглашению. Марго и ее кузен согласились на уступки. Напряжение моментально спало. И аура противников из красного стала светло-оранжевой. Музыка в клубе заиграла громче. Зажглись разноцветные софиты. Появились официанты. До этого к столику никто не приближался. Великан все же приблизился к Крис и что-то шепнул ей на ухо. Она засмеялась и кивнула. Алексей увлек девушку за соседний стол, и парень из-под лобья посмотрел, как они беседуют, как князь поднес зажигалку к тонкой длинной сигарете, как коснулся кожи на запястье Кристины, провел большим пальцем, а она не вздрогнула, не одернула руку, как с Габриэлем. Это только с ним можно, как с прокаженным, другим разрешалось прикасаться. Снова вспышка ревности, черная, липкая, как болото, обволокла сердце колючей проволокой. Кристина будила в нем самые темные желания в полном смысле этого слова. Габриэль постепенно превращался в опасного зверя, и собственные мысли пугали даже его самого. Например, сейчас он готов был сорвать это гребанное перемирие к такой-то матери, загрызть этого князя ликанов, выдрать его сердце из груди и смотреть, как тот корчится в агонии. Марго и король все еще обсуждали условия договора, но тона снизились. Напряжение пошло на убыль. Только изгой стоял у входа, как всегда готовый к войне. Это его естественное состояние. Николас раскинулся в кресле и курил сигару, глядя на овальную сцену, на которой извивались полуобнаженные танцовщицы. Нет, в его взгляде не было похоти. Скорее, усталость и пресыщенность. Так смотрят на экран телевизора, когда мысли совсем далеко. Возможно, будь на сцене декоративные обезьянки, он бы смотрел точно так же. Габриэль снова перевел взгляд на белобрысого великана и Крис. Девушка слегка наклонилась вперед и что-то говорила тому на ухо. Великан расплылся, размазался по креслу. Габриэль почувствовал, как зашкаливает адреналин, как потихоньку клыки пробиваются сквозь десна. «Расслабься», — шепнул ему Николас. — Она играет с ним. Поверь, ничего серьезного. Но он не мог расслабиться. Крис пролила шампанское на руку, и Верзила нежно обмакивала ее пальчики салфеткой. В этот момент она посмотрела на Габриэля, а потом повернулась к собеседнику и уже нарочно обмакнула пальцы в напиток. Князь вспыхнул, понял намек и поднес ее руку к губам. Это невыносимо. Габриэль резко встал, опрокинув кресло, и выскочил на улицу. «Твою мать! Больно!» Словно ножом по яйцам. Удар ниже пояса. Бои без правил. А может, и не без правил вовсе, а по ее правилам. Она играет и с ним. С Габриэлем тоже. Знает ведь, что ему паршиво на это смотреть. И делает назло. Габриэль в ярости пнул снег ногой и прислонился к дереву. В этот момент Крис и Алексей, так, кажется, зовут белобрысого ликана, вышли на улицу. Тот накинул полушубок на голые плечи Кристины. Она засмеялась и вдруг обернулась. Увидела Габриэля. На секунду тонкие идеальные бровки сошлись на переносице. А потом снова прозвучал ее гортанный смех. Верзила что-то шепнул девушке на ухо и сунул ей в руки бумажку. Номер телефона дал. Они встретятся потом, когда им не будут мешать. Габриэль шумно выдохнул, хотелось надраться. Прямо сейчас вернуться в клуб и так нализаться, чтоб к утру ничего не помнить. И ее тоже. Тихо выругался сквозь зубы. Жарко стало или скучно? Вздрогнул и обернулся. Твою ж мать, когда он уже привыкнет к тому, что она передвигается бесшумно. Даже не понял, что подошла настолько близко. Ее и так слишком много. Везде. Особенно в его мыслях. «Скучно!» — прорычал Габриэль и отвернулся. Кристина подошла почти вплотную и вдруг дотронулась до его щеки. Вздрогнул, как от удара. Перехватил тонкое запястье, сильно сжал. Посмотрел ей в глаза. Там улыбка. Он бы сказал триумфальная. Знает, что держит его за самую душу. «Поехали к тебе». Он ожидал всего, что угодно, но только не этого. Тут же расплавился, стал жидким воском, собрал себя по каплям. «С чего бы это?» «Мне тоже скучно. Вместе веселее будет». «Со мной? Почему не с ним?» «Мне с тобой интереснее сейчас. Ну, если ты захочешь». Это был вызов. «Зачем? Почему? Какая нахрен разница?» Он ее не просто хотел. Он с ума сходил. У него мозги в горящие угли превратились. Пульс сбился к чертовой матери. Кристина развернулась, чтобы уйти, и он проиграл. В который раз? Скоро собьется со счета. Схватил за руку и дернул к себе. Глаза встретились. Снова война. Только теперь другая. Он ищет во взгляде то, что чувствует сам. А там тьма. Обволакивающая, обещающая муки и наслаждения. Он безумно захотел в эту тьму. Потеряться там. Заблудиться и остаться навечно. Она поцеловала его. Сама. Это не было похоже на обычный поцелуй. Это больше, чем секс или оргазм. Это взрыв на эмоциональном уровне. Тело не способно на такие реакции, потому что сознание разлетелось на мелкие осколки и истлело окончательно. Разум заменила дикая потребность владеть ее ртом, вторгаться в него языком, чувствовать, как ее острые зубки прикусывают его губу и тут же нежно облизывают, залечивая ранки. Габриэль глухо застонал, обхватил лицо Крис ладонями, привлек к себе настолько сильно, что, казалось, ее тело слилось с его собственным. Но она ускользнула, взяла его за руку, и они оказались возле его машины. За руль села Крис. Машина зарычала, как зверь. Сорвалась, скрипя покрышками. Габриэль тяжело дышал, смотрел на девушку. Как она ловко лавирует между потоком автомобилей и постепенно сходил с ума. Она с ним играет. Это несерьезно. А со мной? Она сейчас тоже играет? Подумал и задохнулся, потому что ее пальчики сплелись с его пальцами. Потом легли на его ширинку. Член запульсировал от резкого прилива крови. Толкнулся в ее ладонь. Змейка впилась в кожу. Надавит сильнее, и он кончит. Но Крис не давила, а лишь скребла ноготками по жесткой материи, и прикосновение резонансом сотрясало все его тело. По спине стекал пот. Он судорожно глотал слюну, во рту пересохло. Габриэль не хотел разрядиться сейчас. Вот так, в машине, на скорости 200 км в час. Он хотел медленно. Хотел сначала дать, а потом брать. Но брала Кристина. Как и в прошлый раз. Она ведет, а ему охота наоборот. Чтобы кричала под ним, чтобы это она балансировала на грани безумия, чтобы он выбивал из нее стоны, слизывал ее влагу, а она молила. Медленнее. О, Боже, медленнее. Или наоборот. Быстрее. Но она, а не он. Но так никогда не будет. И решать станет только Крис. Это обжигало, возбуждало и одновременно разочаровывало. Габриэль хотел власти над ней. Нет, не подавить, а именно владеть. Кристина припарковалась у отеля, и они одновременно вышли из машины. Молча зашли в здание. Приехал лифт. Габриэль пропустил Кристину, затем пожилую пару людей, и зашел следом. Он был настолько возбужден, что даже не чувствовал запах смертных, только Кристина, ее аромат. Он въелся во все поры на его теле. Габриэль посторонился к стене, а Крис прижалась к нему спиной. И он почувствовал, как ее ягодицы потерлись о его пылающий член. Он заскрежетал зубами и сжал ее бедра, стараясь отстранить, но она прижалась еще сильнее. Когда люди вышли, и лифт поехал на последний этаж, Крис нажала на кнопку «Стоп» и повернулась к парню. «Ты не отреагировал на них», — Впервые. Почему? Голос низкий, хрипловатый. Я сейчас реагирую только на тебя, ответил Габриэль, но Кристина уперлась руками ему в грудь. Сильно реагируешь, томно проворковала Кристина, и ее колено раздвинуло его ноги. Она прижалась бедром к его возбужденной до предела плоти. Из его глаз посыпались искры. По телу прошла судорога невыносимого удовольствия. «Не нравится?» — спросил нагло и посмотрел в голубые глаза. «Если б не нравилось, меня бы здесь не было. Мне многое нравится, в том числе твой запах, когда думаешь о сексе со мной. Ты пахнешь особенно. Другие не так. В голове алое пламя. Клеймо «Моя» обожгло мозги, и руки сдавили ее тонкие запястья. «Другие! Сколько их других! Скольким она говорит то же самое!» Теперь уже не жадно поцеловал ее в губы, а прижал к себе, обхватил за ягодицы, давая ей почувствовать, насколько он хочет. Желание граничило с яростью и безумной ревностью на грани ненависти. Бешеный коктейль. «Расстегни», — попросила она и кивнула на ширинку. «Я хочу его увидеть». Габриэль дрожащими пальцами дернул пряжку кожаного ремня, потянул змейку вниз. Кристина пристально наблюдала за ним, и эрекция стала невыносимой. Девушка потянула его рубашку вверх, отрывая пуговицы, стянула через голову, потом коснулась ладонями его груди. Провела очень нежно, а чувствительность можно было сравнить с лезвием, которое щекочет оголенные нервы. Когда ее острый язык коснулся его соска, Габриэль глухо зарычал и дернулся всем телом. Крис медленно опустилась на колени. Она просто смотрела на вздыбленную плоть и облизывала пересохшие губы. 1 миллиметр от ее рта. Охренеть! Он готов кончить от одного ее взгляда. Только представил, как протолкнется в теплоту ее губ и зарычал, зашипел. Его еще никто и никогда не ласкал столь дерзко. А потом он понял, что все это было просто жалкой прелюдией к истинному мучению наслаждением. Крис приняла его член в рот, она ласкала его умело, не позволяя кончить, распаляя руками и языком, то вбирая в себя до невозможности глубоко, то выпуская. Он уже не стонал, он хрипел, глаза закатились, вцепился пальцами в поручни, напрягся от желания вытерпеть, не взорваться. «Не кончай», — приказала она и сильно сдавила пальцами ствол, подула на воспаленную головку. Габриэль искусал губы до крови, сжал челюсти так сильно, что болели скулы, и, казалось, раскрошатся зубы. Клыки вытянулись, заострились. Они реагировали на голод. Бешеный голод по ее плоти. Дыхание со свистом вырывалось из груди. Мышцы пресса беспрерывно сокращались. О, Боже! Он уж совсем обезумел. Лишь ее голос возвращал его силу воли. Заставлял бороться с оргазмом, который грозился его поглотить и превратить в животное. И снова эта горячая мякоть ее рта. Крис поднялась медленно вверх, скользя шелком платья по изнемогающему члену. Посмотрела прямо в глаза. «Он такой огромный, и мне понравился его вкус. Я хочу почувствовать, как ты кончаешь. Позже, когда я скажу тебе об этом. Не сейчас. Потерпи ради меня. Ты потерпишь?» Габриэль кивнул, неуверенный, что сможет, но полной решимости выполнить любую ее просьбу. «О, Господи! Он больше не мог это выдержать!» Но старался изо всех сил. Самая сладкая и невыносимая пытка за всю его жизнь. Кристина спустила бретельки платья, и оно с тихим шелестом упало к ее ногам. Она осталась в маленьких черных кружевных трусиках и чулках. Красивая, как богиня или дьяволица. Увидев ее грудь, небольшие затвердевшие соски, нежно-розовые, манящие, вызывающие, прекрасные, Габриэль застонал, хотел дотронуться. «Нет». «О, дьявол! Если сказала нет, значит нет!» Крис медленно опустилась снова вниз, скользя грудью по его изнемогающему члену. «Не могу больше!» — прохрипел он. «Дьявол! Я не могу больше!» Из его пересохшего горла вырвался вопль, похожий на рыдание. И в тот же миг она зажала его член между их телами, извиваясь, как змея. От трения ее шелковистую кожу Габриэль корчился, словно от боли. Наслаждение было невыносимым. Он больше не мог терпеть. Он достиг точки невозврата. «Кончай!» — зашептала ему в ухо, облизывая, покусывая мочку. «Давай, взорвись для меня. Только смотри мне в глаза. Я хочу это видеть». Он застонал. Стон перешел в хриплый крик агонии. Впился в ее плечи руками, откинув голову назад. Это не было просто оргазм. Таким, каким он его помнил и знал. Это было землетрясение, апокалипсис его разума, его плоти и его души, которые слились в единое целое и разорвались на мелкие острые осколки бешеного наслаждения. Габриэль взмок, все тело покрылось бусинками пота. Он дрожал, продолжая содрогаться. Но она держала его за плечи и жадно смотрела ему в глаза. «Как победитель!» Кристина провела ладонью по своему животу, испачканному его семенем, и жадно облизала пальцы. О, дьявол! У него все еще стоял. Он хотел ее все так же дико и неистово. Ни на йоту меньше, если не больше. Внизу нетерпеливо барабанили в двери лифта. Громко ругались. Видно, кто-то задолбался ждать. Крис засмеялась и снова нажала на кнопку их этажа. Когда двери разъехались, Габриэль попытался накинуть на нее собственную рубашку, скрыть от посторонних глаз наготу. Но Кристина увернулась и припечатала его к стене. А потом подпрыгнула и ловко обхватила его торс сильными ногами. Синее шелковое платье уехало в кабинке лифта вниз. Габриэль жадно поцеловал ее в губы, чувствуя свой собственный терпкий вкус и возбуждаясь от этого еще больше. «Идем в номер», — взмолился он. «Я хочу тебя здесь. Сейчас. Давай, возьми меня». Плевать на то, что кончил всего каких-то пару минут назад. Он уже готов. Снова на грани, снова по лезвию. Отодвинул полоску трусиков, едва коснулся ее влажного лона и застонал. Развернувшись вместе с ней на 180 градусов, вдавил Крис в стену. Ему хотелось проникнуть в нее пальцами, почувствовать, какая она там внутри. Но он не решался. Никогда не позволял себе ничего подобного. Вдруг ей не понравится. А ему хотелось, чтоб ей было так же хорошо, как и ему. Знать бы, что именно доставит ей наслаждение. Он бы в лепешку разбился, но подарил ей все, что потребует или попросит. Но разве это упрямое попросит? Проклятая неопытность. Мягкие белые волосы Крис упали ему на лицо. И он почувствовал, как закатились в экстазе глаза, как дикие стоны рвутся из горла, и желание снова граничит с болью. Подхватив ее, легкую, невесомую, но не хрупкую, твердую, словно под нежной кожей железо, и понес в номер. Выломал дверь ногой одним ударом и бросил Крис на постель. Никакой нежности. Она вызывала в нем жесткое желание властвовать, покорить, пометить. Навис над ней, устроился между распахнутыми ногами, не решаясь войти. Кристина обхватила пальцами его член и направила в себя. Едва головка коснулась горячего лона, он зарычал, дрожа всем телом. «Трахни меня, Габриэль!» Голос хриплый, зовущий. О, Боже! Она впервые назвала его по имени, и в ее устах оно звучало иначе, словно подстегивая его желание кнутом с шипами. Габриэль резко подался вперед и вошел в нее одним толчком. На всю длину пылающей плоти с трудом сдержал вопль победителя. Замер на секунду, пытаясь успокоиться, справиться с бешеным сердцебиением, но не выдержал. Вонзился резко и глубоко, мучительно застонал. Какая же она тугая и шелковистая, там, внутри. Его собственная чувствительность обострилась в 1000 раз. Каждое движение вызывало взрывную волну во всем теле. Ее сильные, стройные ноги оплели его торс. И Кристина подалась ему навстречу. А Габриэль не переставал двигаться в ней, все больше набирая темп, проникая глубже, увлекаясь удивительными ощущениями, окончательно лишаясь девственности уже на эмоциональном уровне. Взрослея, обрастая стремительным опытом, наполняя ее собой до упора. Он сходил с ума. И это был не просто секс. Он ликовал, безумствовал, как голодающий и жаждущий путник, которому досталась роскошная трапеза. И он мог умереть, насыщаясь после мучительного голода. И черт его раздери, если он остановится даже под страхом неминуемой смерти. К Кристина прогнула спину, как кошка, взывающая к ласке. Ее грудь, упругая, с острыми напряженными кончиками, манила его, притягивала жаждущий взгляд. Габриэль склонил голову, жадно обхватывая губами ее сосок, скользя по твердому комочку языком, слегка прикусил и снова кончил. Выгнулся назад, хватая ртом воздух, слыша собственные хриплые стоны. Обессилев, придавил ее всем весом, зарывшись лицом в роскошные локоны, растрепанные по подушке.